История четвертая. Дэнни Перекальски. Дикси, Озон и Утконос. О том, как здорово руководить проблемными компаниями, зачем лучшие подчиненные спорят с начальством и как добиться доверия людей, если они тебя терпеть не могут. Дэнни Перекальски, CEO компании Dixie, Озон и Утконос, реформатор российского ритейла, который превратил малоизвестную сеть магазинов Dixie в успешный бизнес, а Озон.ру в лидирующий интернет-магазин с ассортиментом более 5 миллионов товаров. Дэнни начинал карьеру в аналитической компании Nielsen, оттуда перешел в российское представительство Metro на должность директора по закупкам. Затем последовали Dixie, Магнит, Озон, Альфа-Банк. За 25 лет активной карьеры Перекальски сменил 12 компаний и 21 управленческую позицию. Он один из самых успешных топ-менеджеров в России. Автор книги «Бизнес — это страсть. Идем вперед». Первые шаги. Все три моих больших проекта в России — Dixie, Озон и Утконос — примеры бизнеса, который оказался в сложной ситуации. Все эти компании уже давно не были стартапами, работали много лет. Со стороны акционеров к компаниям было меньше доверия. Стоял вопрос, какой должна быть стратегия дальнейшего развития компании. Именно в момент, когда акционеры теряли веру, приходил я. Уже 30 лет я занимаюсь управлением и изучаю лидерство. Начал еще в армии, продолжил в бизнесе. Мой подход заключается в том, что 95% людей могут делать свое дело очень хорошо. Это нестандартный подход для России. Здесь принято увольнять людей в надежде, что новые люди будут работать лучше. Надо привести некоего управленца-звезду, заплатить ему кучу денег, и все будет хорошо. Не будет. У меня все работает наоборот. Я верю, что большинство людей могут быть звездами, если захотят. Когда я начинаю взаимодействовать с командой, мне нужно составить мнение о каждом человеке в команде. Живет ли человек этим бизнесом? Верит ли он в него? Или он занимается своими делами? Я верю, что любой человек может хорошо работать, если он будет жить этой работой, отдаваться делу бескомпромиссно и жить своей ответственностью 24/7, пока мы не достигнем того, чего хотим. Если люди в команде к этому готовы, то из них можно создать команду мечты. Многие хотят добиться чего-то в жизни. И если они поймут, что сейчас у них есть этот шанс, поверят в твою идею, то они будут вкладывать в бизнес очень много времени. Далее нужно понять, готовы ли люди к изменениям. Всегда в команде есть люди, которые не хотят меняться. Они верят только в свой опыт и не готовы принять чужой. Любой руководитель сталкивается с ситуацией, когда все его менеджеры имеют огромный опыт и уверены, что нужно продолжать работать так же, как они делали много лет. Но если ты не меняешься, то не можешь пробить потолок, ты остановился. И если человек это не осознает, то любые нововведения он будет встречать в штыки. Как понять мотивацию людей? Для этого мне нужен примерно месяц. В новой компании, как правило, я начинаю с того, что изучаю бизнес, общаюсь с людьми, задаю им много вопросов, предлагаю что-то изменить. Иногда я вижу сопротивление. Человек не открыт и делает все, чтобы не меняться. Обычно это двое-трое из топ-менеджеров. Их паттерн — нам не нужны изменения. Но акционеры ждут быстрого результата. Если через год, максимум полтора, ты не показываешь результат, то вряд ли можешь рассчитывать на доверие. Если я вижу, что человек не может меняться и все время говорит «нет», я понимаю, что должен немедленно его убрать, потому что он мешает. Без него машина будет двигаться быстрее. Обычно со мной остаются 80% людей, 20% уходят. Наконец, очень важно умение работать в команде. Есть люди, которые постоянно будут объяснять другим, что они неправы. Если кто-то постоянно говорит «посмотри, как у меня все прекрасно» и «посмотри, как все плохо у остальных», это явный признак того, что человек не умеет взаимодействовать с командой, не хочет учиться и меняться. Компания находится в плохой ситуации, а человек убеждает себя, что у него все хорошо. Ошибки совершают другие, и это у них проблема. И я, как генеральный директор, сразу понимаю, это не командный игрок. Его цель — демонстрировать себя. Для него это более важно, чем взгляд на бизнес в целом. Обычно я идентифицирую таких людей на втором-третьем месяце работы и понимаю, что они не должны быть со мной. Управление изменениями. Менять бизнес и людей очень сложно. Много лет люди в компании делали одно и то же, и вот пришел какой-то иностранец и говорит, что нужно делать наоборот. В Dixie действительно пришлось все делать наоборот, при том, что меня назначили директором по маркетингу, хотя в действительности я получил карт-бланш от акционера. Я менял все клиентские процессы и, конечно, сталкивался с сопротивлением. Доходило до того, что на встречах директоров мои коллеги говорили акционеру: «Когда мы уже уберем из бизнеса этого идиота? Вы не видите, что он нам мешает?» Людям сложно воспринимать, что они 10 лет жили по одному сценарию, а теперь нужно делать противоположным образом. И ты каждый день говоришь: «Коллеги, давайте еще один день потерпим, и будет результат». У любого управленца в такие моменты возникает желание заменить всю команду, нанять новых людей, чтобы сделать все быстро. Но нужно понимать, что новым людям пришлось бы вникать во все процессы, добиваться доверия тысяч подчиненных. Этот процесс не бывает быстрым, поэтому я нахожу общий язык с существующей командой, а не заменяю всю команду целиком. Проблема в том, что эти люди, которые верят в свой бизнес и живут им, на первых порах против тебя. И в любой команде будут очень сильные игроки, которые будут тебе постоянно объяснять, что без них у тебя ничего не получится, и им виднее, что делать. И если ты хочешь иметь в своей команде сильных людей, то ты должен быть готов к тому, что некоторые из них будут именно такими. В сильной команде из десятка топ-менеджеров двое или четверо все время будут с тобой соревноваться, спорить и доказывать свою правоту, показывая, что они умеют больше, чем ты, и знают больше, чем ты. Важно понимать, что если ты правильно взаимодействуешь с такими людьми, они принесут огромную пользу бизнесу. И нужно постоянно давать им подтверждение их значимости. Благодаря тебе компания достигла вот этого. Так хорошо, что ты у нас есть. Надо отложить свое эго в сторону и дать им быть собой. Любить их такими, какие они есть. Первое время в Dixie я не общался ни с кем в компании. Каждое утро, пока я ехал в офис, я все полтора часа уговаривал себя: «Сегодня я не сдамся». И это «сегодня» продолжалось примерно год. Каждый день я бился о стену, убеждал себя и других людей, что у нас все получится. Каждый день я знал, что меня обсуждают. Скоро все поймут, что этот иностранец делает ерунду. Я должен был день за днем давать личный пример, работая вместе со всеми. У меня не было кабинета, я сидел с командой. Они делали то, что я предлагал, и ждали, когда станет понятно, что все это ерунда. Но примерно через 9 месяцев появились результаты, а еще через 9 месяцев результаты были потрясающие, а коллектив был со мной, и эти разговоры прекратились. В Озон было уже проще. Сомневающиеся могли позвонить коллегам в Dixie, а те им отвечали: «Доверяйте, Дэнни, все получится». В Утконосе было еще проще. Теперь у меня уже сформировалась репутация антикризисного менеджера. Ко мне целенаправленно обращаются с одним и тем же запросом: «Пожалуйста, помоги нам двигаться вперед». Доверие и поддержка. Моя ключевая роль — развитие людей. Это то, чем я занимаюсь ежедневно. Моя слабая сторона — все, что касается процессов внутри бизнеса. И для этого всегда есть команда, где у большинства людей процессы — сильная сторона. А все, что касается объединения команды, выстраивания понимания, кто мы, чем занимаемся и куда движемся, это моя роль. Ключевой фактор отношений — доверие. Доверие помогает развивать бизнес намного быстрее. Как добиться доверия? В один из первых дней я всегда говорю: «У меня нет виноватых. Мы все вместе делаем общее дело. Мне все равно, кто виноват. Каждый должен знать, что он делает и какую дает ценность для бизнеса. Внутри команды я не разрешаю говорить слово «ошибка». В конце концов, люди понимают, что даже если произошло что-то плохое, но при этом они понимают, что нужно улучшить, это нормально. Часто бывает, что хорошие люди делают то, во что верят, а получается что-то не то. Если человек понимает, что происходит, и может объяснить, какой урок он получил, он не утрачивает доверие. Далее, я никогда лично не буду ничего обещать, если не уверен на 100%, что я это выполню. А если я пообещал, то буду выполнять, что бы ни случилось. В конце концов, команда начинает это понимать, и это тоже помогает доверию. Не бывает такого, чтобы я не сделал того, что пообещал. Но я очень мало обещаю и никогда ничего не обещаю ради того, чтобы добиться сиюминутных целей. Я скажу, я не могу тебе этого обещать, но я постараюсь сделать. И, наконец, люди в команде будут доверять друг другу, если каждый не на словах, а на деле живет бизнесом. Если кто-то в команде попытается обмануть других, параллельно делая что-то свое, все это увидят, и доверия не будет. Моя роль — выбрать людей, которые живут этим бизнесом, готовы к изменениям и играют в команде. И если я правильно выбрал людей, правильно себя с ними вел, то есть шанс, что возникнет доверие. Я просто не представляю, как долгосрочный бизнес может развиваться без доверия между членами команды. Но есть важный нюанс. В Израиле есть такое понятие «хуцпа», когда ты можешь спорить со своим руководителем, но только до того, как принято решение. У нас в бизнесе любой может говорить мне то, что думает, и если он считает, что мое предложение ошибочно, он может воевать со мной, объясняя, что я не прав. Я к этому очень легко отношусь, потому что я, как руководитель, вижу ситуацию сверху, а люди, которые занимаются деталями, видят все по-своему и в подробностях. Но последнее слово за мной. И в любой момент я могу прекратить споры и сказать: «Я все услышал и выбрал такой-то вариант». Такая возможность у руководителя компании или акционера есть всегда. Даже если все будут говорить, что надо по-другому, последнее слово за мной, потому что именно я отвечаю за то, что происходит в бизнесе. Почему у меня нет своей команды? Многие из моих бывших подчиненных говорят: «Дэнни, возьми нас в команду». Но у меня другой подход. Я прихожу на новое место и развиваю новых людей. Если я сформирую устойчивую команду и буду везде с ней работать, какое же это развитие? Там, куда я прихожу, я каждому даю шанс, и большинство остается. Это очень помогает формированию доверия. Я знаю, что когда я прихожу на новое место, все уверены, что сейчас начнутся увольнения и начинают искать новую работу. И месяц, два, три сохраняется это убеждение, что скоро Дэнни приведет своих бывших коллег, а мы здесь не нужны. Но после 6 месяцев, когда все понимают, что я в них верю, видят, что мы уже добиваемся каких-то успехов вместе, есть улучшение в бизнесе, и это дает очень мощный импульс к развитию бизнеса. Конечно, бывают исключения. Я привел 4 бывших коллег в Утконос из Озон. Мой подход, моя роль в этой жизни — это развивать людей. Но когда я понимаю, что с конкретным человеком двигаться вперед не могу, тогда приходится вносить изменения. Как понять, какие изменения необходимы? Когда я прихожу в новый бизнес, я ничего не знаю о нем. В первую очередь я смотрю на клиентов, читаю про них, говорю с ними. А затем я начинаю задавать бизнесу вопросы, которые волнуют клиентов. Я очень люблю клиентов и верю, что развивать бизнес на самом деле очень просто. Надо все делать для клиента. Если клиенту будет хорошо, то и бизнес будет развиваться. Самое худшее — ничего не делать. Поэтому я продолжаю пробовать и экспериментировать. Люди идут за мной не потому, что я знаю что-то, чего не знают они. Они идут за мной, потому что я верю в то, что делаю, и в конце концов получаю результат. Мы не знаем, какой урок извлечем и какой будет результат, но самое важное — верить и действовать. Совет самому себе. Первое. Если ты понимаешь, чувствуешь, что кто-то в команде несовместим с твоим бизнес-ДНК, нужно расставаться. Недоверие будет расти и очень сильно мешать. В Dixie мне потребовалось полгода, чтобы расстаться с некоторыми людьми. В Озон — 3 месяца. А в Утконосе уже через месяц я начал увольнение, потому что опыт показывал, что надо это делать быстро. Когда у меня спрашивают: «Дэнни, что делать с таким-то коллегой? Он не командный игрок». Я говорю: «Вам нужно сразу с ним расстаться». Мне говорят: «Как же так? От него многое зависит. Он уведет людей и испортит нам бизнес». Но дело в том, что это все равно произойдет через несколько недель или месяцев. И тогда окажется, что расставаться следовало раньше. Второе. Если вы во что-то верите, вы должны это делать. Бездействие хуже любой ошибки. Люди чаще жалеют о несовершенных действиях, чем о совершенных ошибках. И это всегда работает. Если верите, делайте. Не получается — меняйте тактику.